Глава 7. Верт. Как же хорошо было проснуться в нормальной постели. Вытянуться во весь рост, не переживая, что вымокнешь с головы до ног в росе или вляпаешься в паутину, или обнаружишь неприятные соседства. Я даже улыбнулся. Накануне, раздав указания и отправив отчеты, позволил себе немного расслабиться, поесть нормальной горячей еды и поваляться в ванне. Впрочем, во время водных процедур я все же умудрился вырубиться и пришел в себя, когда вода залила мне лицо, попав в рот и в нос. Перепугался даже сначала, забыв, где я, а потом лежал и смеялся, как идиот. Месяц жить в чаще и не поцарапаться, а затем бесславно утонуть в ванне. Это только я могу. Выспавшись впервые за месяц, я почувствовал себя готовым к новым свершениям. Но сначала свяжусь с Райдом и передам Льяре, что я ее люблю. А еще лучше, скажу лично, и плевать мне на все запреты. На вызов друг не ответил. Когда я его повторил чуть позже, итог был прежним. Хорошее настроение несколько упало. Одевшись в новенькую форму Эрсмана, я направился в штаб. Впереди ждало много дел. Можно было, конечно, прыгнуть тенями, но сейчас мне важнее осмотреться, да и себя показать, раз уж на то пошло. Но не успел пройти и половины пути до ратуши, как в кармане дрогнул амулет. Лорд Ярант — собственной тенево-магической персоной. «Вердерион, у меня... личное дело. Я весь ваш, лорд Сатом?» Навострил уши, припоминая предупреждение отца. «Сегодня вечером мы с дочерью приглашены на ужин. Неформальный. Хочу, чтобы ты нас сопровождал и в случае любого намека на угрозу помог защитить и вывести Оэльрио». «Но...» Я не знал, что и сказать. «Почему я?» «Ты единственный, кому я могу доверять на 100%, пока не раскрыты все заговорщики». «Значит, советник в курсе. Но не буду спешить с выводами. Вдруг это не более чем уловка. Попытка выудить у меня информацию». «Заговорщики?» «Вердерион, я уверен, что ты знаешь о Дотариане. Уже месяц принц болтается под потолком в кабинете твоего отца. Сам император перебрался в мой, вытолкав своего верного советника в приемную, будь то с секретаря какого-то». Я едва удержался от смешка, представив себе все в красках, хотя веселого было мало. «Кто еще?» «Пока не густо. В основном сочувствующие и угнетенные. Из тех, кому принц наобещал золотые горы». «Но все не то, и у меня есть некоторые подозрения. Ну так как? Я не хочу тебе приказывать». «Согласен. Даже если это ловушка, я предупрежден. А вот если Льяре действительно будет нужна помощь, а я откажусь, не смогу себя простить». «Без 5-7 в моем поместье. Прими коды гостевого доступа. Дресс-код, соответствующий твоему званию». Я взглянул на часы. 8 утра. Так рано и так поздно. Время потекло мучительно медленно. В перерывах между делами еще несколько раз вызывал Элле. И, наконец, Райт ответил. «Верт, собака, куда ты пропал? Я пытался тебя дозваться, но все бестолку». «Долго рассказывать. Как сам? Как отряд?» «У нас все в порядке. Ни одной стычки за месяц. Ребята начинают скучать. Ты когда обратно?» «Не знаю. Пока тут гарнизоном командую. Райт, я такое видел». «Врагу не пожелаешь, так что не могу здесь все бросить». Друг помолчал, прежде чем ответить. «Командир, может, мы к тебе? Тут тоска, даже студентки уже не радуют». И все же я уловил непроизвольный всплеск положительных эмоций однозначной окраски. «Элле, только не расслабляйся. Чую, что-то назревает, что-то серьезное. И это будет в академии. Усиль патрули. Смотрите в оба, чтобы муха не пролетела. Присматривайся и изнутри тоже». «Верт, ты уверен, что в Академии предатели?» «Теперь да». И почему-то я никак не мог начать разговор о Льяре. «Хорошо, а у девчонок экзамены скоро». Райт сам сменил тему, и я отчасти был этому рад. «Помнишь, как это в первый раз?» «О, Эльрио видел, как она?» «Готовится. Передать что-нибудь, когда вернется?» «Вернется?» «Она на обеде говорила, что вечером отправится домой». «Ах, да. Так ты и об этом знаешь?» «Не забивай голову. Мне пора. И, Райт, держи амулет при себе. Мне может потребоваться помощь». «Как скажешь, командир». В назначенное время ступил на площадку портала и активировал выданный лордом Сатомом код. Судя по времени перемещения, поместье Ярентов находилось очень далеко отсюда. Привычный с детства к теневым переходам, я все же испытал легкое головокружение на грани дурноты, и первое, что увидел, было бледное лицо Оэльрио.